И тут умертвие прыгнуло прямо на меня, примериваясь клыками не то к моей шее, не то к лицу. Я снова отчаянно закричала, клыки щелкнули в опасной близости, но кожи почему-то не коснулось, а я почувствовала, как колечко, подаренное Кирсентом, разогрелось на пальце, практически обжигая. Изо всех сил я принялась молотить кинжалом по чудовищу, прижавшему меня своим весом. Не знаю, сколько времени прошло. Мне казалось, что целая вечность, как вдруг раздался еще чей-то рык, и туша монстра отлетела в сторону. Я увидела регатов, которые вдвоем нападали на моего обидчика и рвали на куски. «Хилар! Он позвал их! Слава богу!» Я расплакалась от облегчения, размазывая слезы грязными руками. Никогда в жизни мне еще не было так страшно. Тем временем регаты справились с чудовищем. Они постояли над останками, злобно рыча и встопорщив шерсть на загривке. Но так как жуткая тварь признаков жизни не подавала, риготы подошли ко мне и сели напротив. Я хлюпнула носом. «Спасибо, Грэнд! Ферикс!» Я присмотрелась. «Ой, простите!» Это были другие риготы, абсолютно черные, не мои знакомые из парка. «Не знаю, кто вас позвал, но спасибо! Вы спасли мне жизнь!» Я невесело хмыкнула. Что-то за мою недолгую жизнь слишком часто кому-то приходится эту самую жизнь спасать. Вот уже в третий раз я оказалась на волосок от гибели. Хотелось бы верить, что в последний, так как все знают, Бог любит Троицу. Да и вообще сказка, которая так волшебно начиналась, неожиданно и быстро превращается в страшную историю. Что-то я уже совсем не уверена, что хочу провести здесь все лето. Такими темпами я и до середины июля не доживу. Пока я все это прокручивала в голове, риготы рыкнули, привлекая внимание и стараясь поймать мой взгляд. «Человек, ты слышишь меня?» Я смотрела в желтые глаза одного ригота, а в голове возник мужской голос. «Да», – кивнула я. «Ты цела? Мы услышали зов, старались успеть». «Да вроде цела. Не знаю пока точно. Все болит, но вроде ничего непоправимого не случилось». Я с трудом оторвала спину от памятника и попыталась сесть ровно. «Вставай, мы отведем тебя к дворцу, там тебя встретят братья». Второй ригот приблизился и подставил шею, чтобы я могла ухватиться и встать. «Ох, как же болит-то все!» Скрипя и постанывая, я встала. Спина превратилась в сплошной кусок боли. На коленях, видневшихся сквозь порванные брюки, и ладонях была содрана кожа. Раны соднили и немного кровили. Ужасно болела кожа на голове. Монстр конкретно оттягал меня за волосы, и было ощущение, будто к косе привесили гирю. Пошатываясь, я встала. «Спасибо вам. Я Лиля». «Мы братья Гренда и Ферикса. Я Аликан», сообщил ригот, с которым мы играли в гляделки. «Он Марет». Марет рыкнул и припустил куда-то к краю кладбища. Повозился за памятниками, выглянул, снова рыкнул. «Что такое?» Я вытянула шею. «Ох, если обнаружится еще одно чудище, то я эту ночь точно не переживу». Мы с Ликаном пошли в ту сторону. Точнее, я ковыляла, а Ликан бодро трусил рядом. А вот там... Меня все-таки стошнило, потому что смотреть на это было просто невозможно. На земле за памятником лежало тело мужчины с оторванной головой и развороченной грудной клеткой. «Мамочки! Получается, что когда я заметила движение за памятниками и наткнулась на монстра, он тут доедал вот этого бедолагу, чьи останки мы сейчас видим?» Голова начала кружиться. «Боже! Еще несколько дней назад, увидь я подобное, лежала бы уже в глубоком обмороке. Но после двух скелетов у Хилара, привидения Кирсента, ночи в склепе в компании призраков и гонок на выживание с чудовищем, у меня всего лишь кружилась голова». Я отвела взгляд. «Ликан, пойдем отсюда. Не могу больше». Я схватилась за загривок ригота. «На дворе уже раннее утро, так что не буду никого дожидаться на кладбище в компании двух трупов, кучи покойников и толпы привидений. Даже с риготами моя психика этого просто не вынесет. В конце концов, мне обещали спокойную, хоть и холодную ночь. А по факту я полночи с привидениями беседовала, а вторую половину от монстра бегала. Вот просто руки чешутся придушить Реймира, да и Адриена заодно. Мы добрели до ворот парка, и риготы остановились. Я повернулась к ним лицом, помня, что с ними можно беседовать только при зрительном контакте. «Иди, человек, нам дальше нельзя». Звери сели на землю. «Вы спасли мне жизнь. Еще раз огромное спасибо. Я ваша должница. Если вдруг понадобится какая-то моя помощь, обращайтесь». «Мы не тебе помогли, человек. Мы всего лишь выполнили просьбу братьев». Фыркнули риготы. «Ого, какие суровые! Впрочем, не мое дело. Я же ничего не знаю об этих существах. О том, что они разумные, узнала только сегодня, а до этого лишь догадывалась. Все равно спасибо и до свидания». Я приоткрыла ворота и направилась в сторону дворца. Через минуту из-за кустов выбежали мои старые знакомые. «Грэнд! Ферикс!» – всхлипнула я. «Спасибо! Ваши братья меня спасли! Еще пара минут, и от меня остались бы только клочки!» Говорить эмоционально пока не получалось. Стресс накрыл с головой, но я надеялась, что риготы понимают, насколько я на самом деле им благодарна. И простят мой безжизненный голос. «А там... там тело. Он... в общем...» «Пойдем, Лиля». Ко мне приблизился Грэнд, глядя в глаза. «Мы проводим тебя. И не благодари. Хорошие отношения за хорошие отношения. Нас позвал Хилар, а мы уж бросили зов братьям. Самим нам не позволено покидать охраняемую территорию». Двери дворца оказались заперты. Разозлившись, я начала колотить изо всех сил металлической розой. «Пока я страдаю на кладбище, эти все спят в теплых постельках и в ус не дуют». Мне открыл Джоран, уже одетый в привычную ливрею, только немного растрепанный. «Лира?» Он в ужасе уставился на меня. «Что случилось? Где ваша охрана?» «На кладбище. Если моя охрана – это тот, о ком я думаю». «Хм, значит, погибший мужчина должен был охранять меня». «Где Лерды, Адриен и Рамир? Мне надо с ними поговорить». Я мрачно уставилась на Джорана. Побледневший дворецкий смотрел на риганов, которые двумя молчаливыми тенями стояли рядом со мной. «Благодарю, мы позаботимся о Лире». Звери рыкнули и исчезли. «Присядьте, пожалуйста». Джоран подвел меня к креслу и помог сесть. «Сейчас приглашу лекаря, и вам окажут помощь, а я вызову лэрдов». Он припустил по коридору, а я осталась одна. «Хилар?» – мысленно позвала я дракона. «Дорогая моя, ты как? Цела? Рига, ты успели?» Мгновенно отозвался Хилар и засыпал вопросами. «Спасибо, дружище. Рига, ты успели. Еще чуть-чуть, и, честно говоря, это чудовище меня бы разорвало». Я судорожно вздохнула. Оно убило мужчину, который, кажется, меня охранял. «Бездна!» – Хилар зарычал. «Да что же там такое происходит? Цветочек, я не могу прилететь еще 3 дня. Держись давай. Прилечу сразу, как только закончу дела». «Спасибо тебе. Не знаю, что тут происходит, но одно знаю точно. Такими темпами наш император никогда не женится. А если и женится, то точно не на мне. Хилар, узнай потом, если сможешь, как купить билет на автобус в мой мир. Что-то мне кажется... пути к отступлению отнюдь не помешают». «Хорошо, милая, держись». В этот момент я услышала торопливые шаги, и в холл влетели заспанные Реймир и Адриен. Вид у обоих совершенно расхристанный, рубашки не застегнуты, волосы не расчесаны, впрочем, парни в любом случае выглядели лучше меня. «Лили?» Реймир подлетел ко мне и присел на корточки. «Что случилось? Ты цела? Что произошло?» «Что случилось? Что случилось? Ты меня еще спрашиваешь, что случилось?» Я была так взвинчена, что даже боль отступила. «Кто мне говорил, что в склепе не будет ничего страшного? По-вашему, всю ночь проторчать в компании призраков, а потом пытаться выжить и не дать какому-то дохлому монстру себя сожрать – это абсолютно ничего страшного?» Я резко вскочила и тут же охнула. «Лилия, ты ранена?» Адриен шагнул ко мне. «Где болит?» «Везде болит, но не ранено. Ушибы похожи, но и колени ободраны. Лекаря дождусь». Я махнула рукой. Джаран обещал его позвать. Сейчас придет. Лилия, пойдем ко мне в кабинет. Ты дойдешь? Адриан хотел взять меня под локоть, но я отстранилась. От меня воняло, как от тухлого мяса. Что особенно остро чувствовалось в помещении? На улице я этого не замечала. Сама дойду. Идите вперед. Ребята послушно зашагали впереди, регулярно оглядываясь, а я ковыляла следом, держась рукой за стену. И хорошо, что шла сзади. Нечего любоваться на мой филей и утиную походку. В кабинете Ремир сразу подошел к окну, а Адриен замер у кресла, повернувшись ко мне лицом. Я аккуратно присела на край дивана. Прислониться больной спиной не рискнула, и у меня по-прежнему было странное чувство, что растрепавшуюся косу что-то сильно оттягивает вниз. Как же это, оказывается, ужасно, когда тебя поднимают в воздух за твои собственные волосы. Хорошо, хоть скальпа не лишилась. Адриан сел, наклонился ко мне и заговорил успокаивающим голосом. Лилья, постарайся успокоиться. Я не понимаю, что произошло, поэтому прошу тебя, соберись с мыслями и расскажи. Ремир, налей ей что-нибудь из спиртного. Я сделала несколько резких вздохов. Так, спокойно, истерикой делу не поможешь. Подошел Ремир и подал мне бокал с чем-то красным. Я вопросительно взглянула на него. Крепленое вино. Ни слова не говоря, я залпом выпила терпко-сладкий напиток. Попыталась расслабиться. Парни внимательно наблюдали за мной, но молчали. Увидев, как у меня трясутся руки, Адриан взял их и сжал в горячих ладонях. Лилия, все хорошо. Успокойся и попробуй нам рассказать, что случилось. Где твоя охрана? Сначала было все нормально. Я сидела в этом вашем склепе. Слуга сказал, что можно выходить погреться, так как холод там собачий. И я выходила. Увидела за памятником какое-то движение и подумала, что это кого-то приставили ко мне, чтобы утром он отвел меня в замок. Вот. Потом я еще посидела на крыльце склепа. Когда стало светать, решила, что можно возвращаться, и отправилась позвать этого вашего... Ну, кого вы там ко мне приставили? А оттуда... Мой голос сорвался. Оттуда выскочила эта... жуткая... и стала гоняться за мной. А я убегала, убегала, а оно... Меня начало колотить, а зубы стали выбивать дробь, так как я опять вспомнила кошмарную тварь. Тш, ну, тише, тише, маленькая, все уже позади. Адриан сильнее сжал мои руки. Кто выскочил? Как он выглядел? Не знаю, кто это. Выше меня. Похоже на огромную обезьяну. Шесть лап с когтями. Морда приплюснутая, клыкастая. Само все в шерсти, и оно... Оно, кажется, было неживое. У него кости были видны в дырах и мясо. А потом оно меня догнало. Я кричала, а оно пыталось перегрызть мне шею. А меня спасли риготы. А ваш охранник, он там. На кладбище. Эта тварь его сожрать пыталась, и голова оторвана, а грудь... Зубы так стучали, что я даже язык себе прикусила. Парни молча переглянулись. Лилья, какие риготы? Наши из дворца? Ремир сел напротив меня во второе кресло. Нет, другие два. Они оттащили от меня это чудовище и... Если бы они не успели... Глаза опять защипало от слез. Милая, ну не плачь. Адриан протянул ладонь и вытер мне слезы. «Сейчас придет лекарь и осмотрит тебя. Потерпи. А мы сию минуту отправимся на кладбище и разберемся, что за дрянь там такая появилась». «Ремир, ты ведь говорил, что там ничего страшного, что это просто формальность – посидеть в склепе!» Я гневно уставилась на блондина. «Вы что же, даже ничего не проверили? Что за твари у вас там бродят? Почему не было нормальной охраны? Почему вы вообще отправили туда меня?» «Лили, клянусь тебе, там отродясь ничего подобного не было!» Ремир виновато поморщился. «И мы ведь выделили охрану, но никто и предположить не мог!» «Не мог? А то, что в нас стреляли в первый же день! То, что одна девушка была ранена, и меня тоже могли убить, если бы на меня не наткнулся дракон! Этого вы тоже предположить не могли? Да что у вас за организация такая конкурса?» Я уже почти кричала. «Вы даже не можете обеспечить нормальную охрану! Какого черта вы беретесь искать невесту для этого вашего наследника, если не можете нормально все сделать? Или у вас конкурс построен по принципу «Какая из невест выживет, та и победительница?» Я вырвала руки из ладоней Адриена и откинулась на спинку дивана, но тут же взвыла от боли и быстро согнулась к коленям. Спину жгло, как огнем. Не знаю, целы ли у меня ребра, по идее целы, иначе бы я не смогла ходить нормально, но, похоже, гематома во всю спину. Парни хором издали какой-то возглас. «Лилия, можно взглянуть?» Адриен встал и аккуратно помог мне подняться. «Лека сейчас прибудет, но все равно и... твои волосы. Ты не пугайся только!» «Смотри!» Я сползла с дивана и повернулась к нему спиной. «И что там еще с моими волосами? Скальп вроде на месте!» «Реймир, дай нож!» Адриен взял мои волосы у самой шеи и приподнял вверх. Сразу стало легче, и пропало ощущение, что их тянет вниз под какой-то тяжестью. Реймир подал Адриену кинжал, а я напряглась. «Что он там собирается делать с моими волосами? Надеюсь, не отрежет? Я столько лет их отращивала!» Ругая себе под нос, Адриен ковырял сзади кинжалом у самого основания моей шеи, а Реймир мрачно за ним наблюдал. «Положи это на стол. Надо показать магу». Адриен что-то протянул блондину, перекинул волосы вперед и стал приподнимать вверх свитер и водолазку. Переведя взгляд на то, что Реймир положил на стол, я остолбенела. Это была когтистая кисть чудовища со скрюченными пальцами, отрезанная у самого запястья. «Что это?» – пискнула я. «Это было в моих волосах?» «Да, Лилья, ты отхватила ему лапу, а пальцы оно разжать не успело». Голос Андриена за моей спиной звучал настораживающе спокойно. «Господи, неужели все это время в моих волосах висела вот эта мерзость? Отрезанная лапа дохлого монстра? И это из-за нее у меня было чувство, будто к волосам подвесили гирю?» В ушах зашумело, потолок вдруг почему-то оказался перед глазами, а потом вдруг стало темно.